который придет с рассветом, опять надо будет возиться с непослушной скотиной, шагать по замерзшим темным полям, подобно первому, а может, последнему человеку на земле. Джеймс выносит шляпы и пальто, шарфы и рукавицы, сожалея о том, что смеялся. Двор наполняется движением, шарканьем и топотом людей и коней. Залившийся бешеным лаем при их появлении пес получил от пастора шлепок и теперь лежит на брюхе, едва-едва сдерживаясь. Копыта стучат по булыжнику, словно град камней. Фермеры отъезжают, их кони находят тропинку, ведущую к дороге, и, наконец, только Джеймс, Сэм и пастор остаются среди наступившей тишины, обрамленные светотенью пасторского фонаря. Мальчик дрожит. Его преподобие глядит на него с удивлением. «В уме ли ты, Сэм? Ты ведь мог поехать домой с кем-нибудь из гостей». «Я провожу его», — говорит Джеймс. «Это я задержал Сэма своими историями». «Ах, историями!» — пастор кивает с таким видом, будто для него это слово означает нечто особое. «Да, вам есть что рассказать». «В некоторых вы принимали участие». Улыбка мелькает на губах пастора. «Что правда, то правда». Он нюхает воздух. «Смотрите, не поскользнитесь на льду, доктор. Не желаете ли взять с собой фонарь?» «Нет, мы с Сэмом изучаем звезды. Без фонаря их лучше видно». Сэм бежит в дом принести пальто себе и доктору и еще захватить Джеймсову палку. Стоя во дворе в ожидании мальчика, Джеймс замечает повязку, торчащую у пастора из-под парика. Ему хочется спросить, как тот себя чувствует, но слишком уж неприятно вспоминать о кровопускании. С облегчением Джеймс замечает, что пастор кивком указывает ему на раскрытую дверь. Там, при свете свечей, Сэм прощается с Мэри. «Она ему нравится», — говорит пастор. «Да, между ними что-то есть. Она когда-нибудь говорит с ним?» Джеймс пожимает плечами. Он ее и так понимает. Сэм приносит Джеймсу его тяжелый сюртук с глубокими поместительными карманами, куда обыкновенно укладываются книги, яблоки и бумага для рисования. «Ну что ж, храни вас Бог. Доброй вам ночи». «Доброй ночи. Доброй ночи, Сэм». Они расходятся. Пастор поворачивает к дому, чешет за ухом у пса и вздыхает. Вздыхает так тяжело, что самому удивительно. Ему чудится, будто его тело обладает каким-то тайным знанием, которое следует передать рассудку. В виске пульсирует кровь. Он осторожно дотрагивается до него двумя пальцами. Странно, что Джеймс так разнервничался. Странно, что человек вообще может так перемениться. Конечно, как доктору ему конец. А какой это был талант! Правда, раньше он был человеком грубым и бессердечным, но приносил пользу, Господь свидетель. Кто более нужен миру? Человек хороший, но обыкновенный? Или выдающийся, но с ледяным, с каменным сердцем? Трудно сказать. Что-то пес больно тощ, надо бы выгнать глистов. Ну, а теперь пора спать и увидеть хороший сон. От дома почти милю надо идти по разбитой копытами тропинке, пока не доберешься до моста и дороги, ведущей вверх по холму в деревню. Здесь, в тени деревьев и высоких живых изгородей, еще темнее, но луна указывает путь, озаряя глубокие колеи, поблескивающие льдом на морозе, и извилистые ветви, тянущиеся в лучах рассеянного света из мрака во мрак. Когда над головой открывается ясное небо, они останавливаются.